Великая среда. Глава первая. Как мне и было рекомендовано, перед сном я поставил свою мини-рацию на подзарядку. Разумеется, я заряжал и свой основной айфон, которого, как всем известно, и на день-то не хватает. Свободной розетки в номере не оказалось. Мне пришлось отключить лампу на прикроватной тумбочке и телевизор, а телефон заряжать в ванной. Было начало четвертого, когда пикнула рация. Она лежала рядом со мной на тумбочке. Несмотря на усталость и недосып, я тут же проснулся, как мать, вскакивающая от малейшего шороха ребенка. Лампа была отключена, и в темноте я, как смог, сунул наушник в ухо. Было слышно, как на линии один за другим раздаются гудки. Они звучали как-то отдаленно. Я успел привыкнуть к лучшему качеству аудио. Наконец трубку сняли. «Слушаю, Осборн», — произнес сонный голос. «Это я, Лесли». «Наверное, сейчас мы оба, как подброшенные пружины, сели в постели». «Ты где, Влад?» «Здесь пока», — странным тоном сказал Мохов. Похоже, он имел в виду не Лондон и не Англию. «Слушай внимательно. Сегодня в 10 утра на Бромптонском кладбище. Входи в Солт Бромптон Роуд, где выставочный центр. Там в центре кладбища такой большой открытый участок. Сможешь прийти?» «Конечно, Влад». «И еще. Я звоню тебе как другу. Если я увижу в округе какое-то движение, мы сейчас с тобой разговаривали в последний раз». «Положись на меня. До встречи. Извини, что побеспокоил в такое время». Гудки. Так вот почему связь была хуже. Мохов звонил по домашнему телефону. Мобильный Осборна просто лежал рядом. Я ожидал, что сейчас начнется телефонная лихорадка, подготовка оцепления, скрытого наблюдения в метро, плотного контроля за уличными видеокамерами. Возможно, ребята из Ми-5 задействуют даже спутники. Но нет. Что Осборн не доложил сразу своему начальнику, понятно, все-таки 3 ночи. Однако своих сотрудников он в неурочное время побеспокоил бы без колебаний. А что Осборн собирается пойти на эту встречу как товарищ, пусть он Мохову рассказывает. Я-то слышал, что он о своем дорогом друге говорил на совещании. Так почему тогда он не трубит всеобщий аврал? Прагматизм? Прагматизм. Боится спугнуть. Он действительно пойдет один. Он уверен, что они с Моховым договорятся. «Шанкар!» — громким шепотом позвал я в гарнитуру. «Я Амит!» — тут же откликнулся молодой голос. «Шанкар пошел спать! Но вы не беспокойтесь! Кто-то всегда есть!» «Номер, с которого звонили, засекли?» «Нет, человек звонил из автомата. Где-то в Фулеме. Определить точнее не удалось, разговор был слишком коротким». «Понятно». Я пошел в ванную, где подзаряжался айфон. Он уже показывал 100%, и, отключив его, я полез в интернет. Я был на Бромптонском кладбище несколько лет назад. Мне вообще нравятся кладбища, они у меня в рейтинге достопримечательностей неизменно на 2-м месте — сразу после музеев и перед пабами. В них есть что-то от того мира, с которым их связывает большинство людей. Красота не всегда, но отрешенность и покой гарантированы. И еще мне дороги места, где пролиты последние слезы по великим и менее известным. Кто открыл мне что-то важное про жизнь вообще? А в Бромптоне похоронен митрополит Антоний Сурожский. Его-то могилу я тогда и искал. Я представлял себе, что Бромптон где-то в моей стороне, но не ожидал, что так близко. 5 км, не больше. Картинок в Гугле было много. Да, вот центральная аллея в тени деревьев, в глубине небольшая 8-угольная часовня с серым куполом, к ней с 2 сторон ведут колоннады и обширный открытый участок, большой круг. Ну и какие теперь мои действия? Самым простым для меня было действовать по инструкции. Эсквайр дал мне телефон, по которому я должен позвонить, если мне удастся обнаружить Мохова. Я оттягивал для себя решение моральной проблемы, думая, что до него дело, возможно, и не дойдет. Но вот я знаю точное место, где Мохов будет завтра. И что дальше? У меня... Я с этим уже, наверное, всем надоел. Есть человек, незримо присутствующий при таких моих психодрамах. Я не свихиваюсь постепенно на мистике. Здесь речь идет только о кривом дымоходе моего ума. А имею в виду я своего главного учителя по разведке и по жизни, Петра Ильича Некрасова. Его давно нет в живых, что не мешает мне просить его совета в самых сложных ситуациях. Вот смотрите, Петр Ильич, какие у меня сомнения. Я не мальчик. Мне приходилось стрелять. Но нет человека, знакомого или незнакомого, про кого я мог бы с уверенностью сказать, что я его убил. Пускай. При этом я прекрасно осознаю, что при моем роде занятий то или иное мое действие могло привести, и, скорее всего, приводило, и, возможно, даже не раз, к смерти людей. Не обязательно подонков. Может быть, очень даже симпатичных парней, с кем в других обстоятельствах мы могли бы стать добрыми приятелями. Все разговоры о том, что мы солдаты невидимого фронта, что войны никогда не прекращаются, а на войне как на войне, это все чушь, пафосные фигуры речи. Здесь-то мы можем себя так оправдывать. А на той встречке, о которой мы говорили с бородавочником, такой аргумент не прокатит. Убийство есть убийство. Это раз. Но есть и другое соображение. Не могу отрицать, действительно, могут возникнуть обстоятельства, когда смерть одного человека спасет множество жизней. Наверное, в таких ситуациях было бы проще распорядиться или хотя бы рискнуть собственной жизнью. Мне второй вариант даже больше подходит. Однако вполне возможно, что и в отношении другого человека я в подобном случае приму решение, которое подсказывает мне не совесть, а рассудок. То есть убийство может быть меньшим злом. Это два. Теперь представим себе, что кто-то хочет убить меня или кого-то из моих близких. Я что, скажу убийце как-то о тетеньку Льва Николаевича? Где он так написал? В фальшивом купоне? Какой-то отморозок занесет надо мной нож, а я скажу: «Миленький, ты же душу свою погубишь!» Конечно, нет. В меня, как говорили древние греки, вселится такой арес, что я убийце горло смогу перегрызть. Особенно если речь пойдет о моих близких. То есть убийство может быть и в рамках необходимой обороны. Это три. К какому случаю относится данная ситуация? Ко всем трем. Если Мохов меня сдаст, а он знает цену, как сформулировал Осборн, моя жизнь закончится. Пусть я какое-то время еще буду функционировать как биологическая машина, все, что составляет мою человеческую сущность, с потерей Джессики, Бобби и Пегги существовать перестанет. Как там сказал Эсквайр? Это его жизнь или твоя? Умеет гад мотивировать. Потом представим себе, что на моем месте оказался какой-то другой коллега-нелегал или агент-англичанин. Он, как и я, сейчас осознает, что предатель, которого он может остановить, разрушит не только его судьбу, но и жизнь десятков таких, как он. Зная, что кто-то другой оказался в моей ситуации, разве не молился бы я, чтобы он, тот мой коллега, нашел в себе силы любой ценой отвести опасность от всех нас? Так вот сейчас я могу защитить десятки людей от неминуемых авральных отзывов в Москву, арестов, тюремных сроков, выстрелов в спину, потери жен, детей, друзей, вероятного скатывания на дно жизни. Имею я право зарывать голову в песок? Наконец, отбрасывая риторику, все из нашей братьев знают, чем рискуют. Риск — просто часть игры, в которую мы играем. Да так и не только в нашей профессии. Возьмем хоть шахтеров. Даже если большинство из них доживают до старости, несколько десятилетий они каждый день спускаются под землю, не зная, доставит ли их сегодня тот же лифт на поверхность или нет. Хотя, возможно, они над очевидными вещами и не задумываются, для них это рутина. Я себя и свою работу тоже не вижу под таким углом зрения. Так как, Петр Ильич? Некрасов ведь меня не бросает? Я повторюсь, далеко не мистик, и говорю сейчас с должной степенью отстраненности, самообмана и самоиронии. Однако в памяти моей возникло одно из его бесчисленных изречений. «Вора помиловать, доброго погубить». Так тому и быть. Хорошо, я принял решение. Пусть даже на встречке, где нас ждет финальный разбор полетов, я о нем и пожалею. Предположим, я звоню тем специально обученным людям. Кто они, я не знаю. Кто их учил и чему, тем более. Ясно, что они собираются стрелять, ну или как-то по-другому убивать. Похищать человека в присутствии офицера МИ-5 никто не будет. Ну а вдруг на операцию направят Костоломов и Неумех? Они попадут под прослушку, засветятся на тайном сборе или наследят вокруг раньше, чем будут в состоянии действовать. Мохов ведь, я вспомнил, любил говорить, я не пальцем сделанный. Я вот в Лондоне бываю наездами, и то у меня есть пара полезных контактов, неизвестных даже бородавочнику. А Мохов проработал в Лондоне 6 лет. Он что, пойдет навстречу, от которой зависит его жизнь, без всякой подстраховки? Если да, то либо он действительно в аховом положении, либо грош ему цена как профессионалу. А он сейчас стоит очень дорого, раз уж даже контора тратит на его поиски, не считая. Нет, конечно же, Мохов подрядил таких же ребятишек, как мои индийцы, и завтра они с раннего утра будут просматривать 5-6 критических точек в радиусе километра. И он войдет на кладбище, только когда будет полностью уверен, что Ми-5 не занесла над ним свой сачок на длинной ручке. Пошли я туда людей конторы, какие у меня гарантии, что они не проколются? И не начнут пальбу друг против друга с англичанами, упуская в суматохе Мохова. С другой стороны, как будут развиваться события, если Осборн с Моховым договорятся? А ведь они, скорее всего, договорятся, надо быть реалистами. Перебежчика под плотной охраной отвезут на конспиративную квартиру, в какой-нибудь коттедж в тихом месте, возможно, даже на территорию военной базы. И тогда, пусть благодаря мобильному Осборна я смогу узнать, где он находится, доступа к предателю уже не будет. И, соответственно, способа помешать ему реализовывать свой капитал тоже. Получается, надо все же звонить специалистам. Только еще одно обстоятельство меня останавливало. Мохов совершенно определенно спас мне жизнь. Тогда, 12 лет назад. Я уже истоптал свой номер во всех направлениях, иссушая мозги. Выпить еще кофейного зелья? Там же внизу в автомате точно найдется еще кока-кола. Или одну из тех маленьких разноцветных бутылочек в мини-баре? Хорошо, вопрос со специалистами пока остается открытым. А что я буду делать завтра в 10 утра? Соваться на кладбище, где один человек может меня узнать, а второй задержать, было бы совсем уж экстравагантным тупоумием. Залезть куда-нибудь на верхотуру, чтобы и слушать, и наблюдать? Например, на восточную трибуну Стэмфорд-Бридж, домашнего стадиона футбольного клуба «Челси», откуда, как я прикинул по гугловской карте, кладбище просматривается хотя бы за часовней. Но как туда попасть? И главное, что это даст? Засесть где-нибудь поблизости с чашкой кофе, слушая прямую трансляцию с места событий? Они ведь события часто принимают непредсказуемый оборот. Тогда хорошо быть в шаговой доступности, пусть даже с противоположного края кладбища. Я снова залез в интернет. Продумал такую подробность Мохов или нет, но ни паб «Лиса и фазан», ни греческая таверна «Миконос», ни бар с милым домашним названием «Крюк мясника», ни один из 5 ресторанов стадиона, короче, ни одно из близлежащих заведений общепита не открывалось раньше 11 утра. То есть, если предположить, что Мохова все-таки захотят захватить, все нужные люди должны быть на улице. В виде дорожных рабочих, посетителей соседнего магазина кухонного оборудования, бегающие по утрам парочки спортсменов, 2 подруг с детской коляской, где вместо ребенка лежит автомат, или просто случайных прохожих. «Амит», — позвал я в свою гарнитуру. «Что, никаких звонков?» «В эфире все тихо», — подтвердил бессонный Амит. «Осборн все-таки пойдет один. А мне-то как быть?» Глава вторая. Я набрал мобильный Раджа. Радоваться звонку в 4 утра он не стал, но и неудовольствия не выразил. Прежде чем лечь досыпать, он сказал, что может встретиться со мной самое раннее в 7 утра у него в магазине, но входить надо слева от витрины, в дверь под цифрой 8. Про себя я знал, что уже не засну. Я достал из мини-бара одну из маленьких бутылочек, это был «Балантайнс», и снова залез в интернет. Загрузив гугловскую спутниковую карту и открывая вкрапленные в нее фотографии, я методично, метр за метром, прошелся по всей интересующей меня территории. Бромптонское кладбище огорожено каменной стеной, довольно высокой. Входа в него два. На севере через массивную арку Солт Бромптон Роуд и через чугунные решетчатые ворота с юга, с Фуллем Роуд. Оба входа зимой и летом открывались в 8 утра. С запада от кладбища проходила железная дорога. С восточной стороны оно тоже казалось неприступным. Сразу за стеной находились внутренние садики жилых домов по Ифилд Роуд. Город слегка вгрызся на территорию кладбища с юга. На карте среди безымянных построек высветились художественное училище, пара ресторанов и даже издательство. Однако все здания, судя по карте, были небольшими, не больше 3 этажей. Сверху кладбище могло просматриваться только с 2 точек, с выставочного центра Earl's Court и, как я уже установил, с восточной трибуны стадиона Челси. И то при условии, что деревья по внутреннему периметру вдоль стены были не слишком высокими. По спутниковой карте такие вещи определить сложно. Других посадок там не так много, только центральная аллея полностью закрыта кронами от северного входа до середины кладбища. Потом шел открытый участок, за ним начинались колонны. Они шли по обе стороны вдоль аллеи, потом описывали большой круг и дальше снова выпрямлялись до самой часовни. Могильные памятники, как правило, там небольшие, за ними не спрячешься. Да и потом, именно эти места и будут проверять в первую очередь помощники Мохова. Я понял, что точек, откуда мои специально обученные коллеги могли бы стрелять, совсем немного. Если предположить, что я к ним в конечном счете обращусь. Уменьшив масштаб карты, я отметил еще одну особенность. Большой круг, где Мохов назначил встречу, был значительно ближе к южному входу, хотя он просил Осборна зайти с северного. Понятно, Мохов предусматривал возможность убедиться, что Лесли Осборн придет один, без подкрепления. Но в сотни метров от северного входа была и станция метро, а также остановка электричек. То есть, если Мохов заподозрит, что его дорогой друг придет не один, у него есть и путь к отступлению. Мой айфон показывал 7:10, когда в гарнитуре снова пикнуло. Гудков, прежде чем на звонок ответили, было много. Судя по качеству сигнала, звонили с мобильного со скрэмблером. «Да-да», — капризно протянул голос, который я опять принял за женский. «Это Осборн, сэр. Простите, что так рано, но если вы решите иначе, чем я, нам нужно будет время на подготовку». «Наш друг объявился?» «Да». Осборн доложил шефу про звонок Мохова, а также все свои доводы по поводу того, что он хочет пойти навстречу один, без прикрытия. «Когда вы должны встречаться?» — спросил тот. «Через 4 часа». «Где?» «На Бромптонском кладбище». «Да, там особо не спрячешься». «Дайте подумать», — произнес высокий голос. Прошла минута, не меньше. «Хорошо. Действуйте, как считаете нужным. Думаю, вы просчитали все риски. Но будет обидно упустить рыбу, которая сейчас у нас, считай, на крючке». «Полностью согласен. Только будет еще обиднее, если она сорвется, когда мы ее потащим». Начальник Осборна опять помолчал. «Вы наметили, куда его везти?» «Конечно, на ферму». «Разумно. Надеюсь, вы позвоните мне оттуда с хорошими новостями. Удачи». «Спасибо, сэр». Мое такси, заказанное через портье, уже ждало меня внизу. Специально обученным людям тоже нужно было время на подготовку. Только я решение по-прежнему еще не принял. Хотя что может подсказать мне Радж? На улице было уже светло, но пустынно. Полыхающие деревья в цвету снова напомнили мне, что наступила весна. Время, когда все наши ожидания кажутся реальными. Нет, я не имел права пускать все на самотек, позволить предателю разрушить свою жизнь. Мохов сам поставил себя вне закона. Так почему же за него должны были расплачиваться я и такие, как я? Глава третья. Я попросил таксиста высадить меня у театра Ее Величества и вошел в переулочки Сохо. Магазин Раджи был затянут металлическими ставнями, однако дверь слева от них с гудением приоткрылась, как только я подошел ближе. Да, вон она, камера, за едва приметной дырочкой внутри цифры 8. Радж махал мне рукой из внутреннего садика. «Я сам только вошел. Чай, мед, йогурт, лепешка, орехи». Я пожал ему руку. «Все, что предложишь». Мы прошли в его защищенную комнату и сели рядом на диван. Радж с улыбкой смотрел на меня, глаза у него были красными от недосыпа. Я, похоже, выглядел совсем помятым, поскольку улыбка с его лица не исчезала. Мы дождались, пока два худых сонных мальчика накрыли стол и неслышно прикрыли за собой дверь. Ночная смена племянников. «У меня проблемы и моральные, и технические», — начал я. «Моральные я ни на кого переложить не могу. Технические — это твое. Надеюсь, ты сможешь подсказать мне что-то, что все решит. И тогда останутся только проблемы организационные». «Сложно. Для 7 утра слишком замысловато, но я попытаюсь сосредоточиться», — отозвался Радж. И добавил уже по-деловому, как будто он был приемщиком в ломбарде. «Давай посмотрим, что у тебя есть». Я рассказал ему основное. «Что ты хочешь от меня услышать?» — спросил индиец, когда я закончил. «Мое агентство занимается сбором информации. Ее реализация — дело самого клиента. Я могу послать на кладбище чистенькую английскую старушку с букетом фиалок и скрытой видеокамерой. Но не с пистолетом». «Но достать пистолет ты можешь? Для друга?» «Нет. И не проси. Даже если бы у меня такие вещи были, я бы не дал. В первую очередь другу. Здесь не Штаты и не Бельгия, у нас с огнестрелом очень строго». «Да и, как я уже говорил...» Радж улыбнулся. «Это противоречит философии моего агентства». Сказать правду, я почувствовал облегчение. Вот он сейчас дал бы мне пистолет, и что бы я с ним делал? Конечно, в какой-то ситуации я действительно мог его достать и выстрелить. Это его жизнь или твоя? Но я был рад, что мне не придется принимать такое решение. «Мы можем попробовать проследить за объектом после встречи», — предложил Радж. «Боюсь, после встречи его уже будут сопровождать». «Но ты хотел бы быть поблизости?» «Да, на какой-то непредвиденный случай». «Организация, сам знаешь, как раз по нашей части». Радж действительно работал по высшему классу и стоил любых денег. Без 5-9 напротив театра Ее Величества меня подобрала полностью экипированная колесница. Это был темно-синий BMW 750, один из самых прытких среди больших седанов, как полагается, с правым рулем. За ним сидел аккуратно подстриженный мулат в темном костюме, белой рубашке и галстуке. Рядом с ним был пристегнут худой старик лет под 80, седой как лунь. Вокруг шеи у него для комфорта путешествия была надувная подушечка. Старичок и вправду дремал, во всяком случае на мое приветствие не откликнулся. А за водителем расположилась с вязанием чистенькая, аккуратная, волосок к волоску, старушка. Ей тоже было хорошо за 70, но она была живая, с ясными голубыми глазами. Она вязала шерстяные носки со сложным этническим орнаментом в верхней части. «Доброе утро, сэр», — приветствовала она меня, улыбаясь. «Сегодня ведь даже отличное утро, не правда ли? И в вашем возрасте это не важно, но мы с мужем рады, что пережили еще одну зиму». «Я искренне рад за вас», — нетерпеливо завершил прелюдию я. «Вы ведь знаете, что вам надо делать?» «Это вам нужно будет что-то делать», — мягко возразила старушка. «Вот ваша книга». Она вложила мне в руки старый, годов 20-х, томик Дороти Ричардсон. «Надеюсь, вы ничего не имеете против паломничества. Я уже второй раз заканчиваю чтение всех 9 романов, и потом снова начну с первого. Почему сейчас не пишут ничего подобного?» «И что я с вашей книжкой должен делать?» «Вы будете читать мне вслух, когда мы остановимся. Я же вижу. Мы всегда так делаем, и ни разу ни у кого это не вызвало подозрений». «Хм. Необычно, но островитяне живут же по своим законам». «Сэр, а мне понадобятся ваши подробные инструкции». Мулат поймал мой взгляд в зеркальце. «Куда мы едем, мне сказали. А дальше-то что?» Мой план был таков. Поскольку Осборн должен был зайти с северного входа, мы займем позицию у южного. Они ведь с Моховым встречаются посередине кладбища, так что здесь я буду на максимальном приближении, только без риска быть обнаруженным. Конечно, может произойти и так, что Мохов, убедившись, что его английский друг пришел один, позвонит ему и поменяет место встречи. Но тогда и мы быстренько туда же переместимся. Еще быстрее, чем Осборн с Моховым. Хотя вряд ли так произойдет. Место для встречи было выбрано грамотно. Собственного паркинга у кладбища, судя по карте, не было. Однако перед входом на Фолем Роуд было несколько жилых зданий, построенных чуть в глубине от тротуара. Это позволяло жильцам парковаться, ставя машины торцом к дороге. Стоянки были, разумеется, для местных жителей, но в будний день в 10 утра там точно будут свободные места. Почему пара состоятельных стариков на дорогом автомобиле не может задержаться на одном из них минут на 20, пока кто-то сходит на могилу, чтобы положить цветы? Все то время, пока мы ехали, я, не переставая, слушал перехваченные разговоры. Сам Осборн звонил всего лишь несколько раз, и все говорило за то, что он действительно отправлялся навстречу один. Но в прочее время Шанкар, а он снова заступил на пост, посылал мне на наушник разговоры сотрудников Осборна. Атмосферу среди них можно было охарактеризовать как всеобщее недоумение. Все понимали, что что-то происходит, и происходит без них. Но, похоже, так было надо. Кстати, благодаря звонку Осборна мы теперь знали и телефон фермы, где готовились к приему гостя. Непонятно, как Шанкар справлялся с таким роем звонков. Возможно, у него, помимо базы, по городу ездил микроавтобус, напичканный аппаратурой. Мы подъехали к таунхаусам на Фолем Роуд без 10:10. Места для стоянки автомобилей резидентов были защищены предупреждающими табличками, однако свободных, как я и предполагал, было много. Наш водитель притормозил в углублении за автобусной остановкой и, включив аварийные огни, побежал позвонить в ближайший подъезд. С кем он переговорил в приоткрытую дверь, мне было не видно, но, вернувшись бегом, он смело заехал на свободную парковку. «Хозяйка сказала, что мы можем стоять здесь хоть до 7 вечера», — улыбнулся он мне в зеркальце. Я не ответил, только кивнул. В моей гарнитуре началась жизнь. Телефон Осборна молчал, но его микрофон был уже подключен. Усиление было отличным, я слышал мерное глубокое дыхание. Осборн, должно быть, шел быстрым шагом. В какой-то момент я услышал и сами шаги. Возможно, он сошел с асфальтовой дорожки, чтобы прочесть надпись на могильном камне. Нет, это он, похоже, увидел Мохова, шедшего среди захоронений сбоку от центральной аллеи, и тот сделал ему знак, что они встречаются в условленном месте на большом кругу, потому что Осборн тихонько сказал себе самому: «Понял, понял». Старушка, сидящая со своим вязанием справа от меня, совала мне в руку свою книгу. Я нетерпеливо оттолкнул ее. «Не до вас». «На нас смотрят», — кротко сказала моя мнимая хозяйка, раскрывая томик. Краем глаза я увидел, что действительно занавеска за ближайшим окном чуть отодвинулась, открывая неразличимое из-за бликов лицо. Я взял книгу и повернулся спиной к окну. «Именно на третьей главе мы и остановились», — с тонкой иронией молвила старушка, снова берясь за спицы. Я отложил книгу. В рации послышался голос Осборна. «Привет, Влад. Рад тебя снова видеть». Мохов что-то ответил, но различить его слова было невозможно. «Хорошо, хорошо», — заторопил его Осборн. «Ты мне потом расскажешь. Влад, мне кажется, нам будет лучше поехать в безопасное место». Шанкар и его коллеги, видимо, лихорадочно колдовали над звуком, потому что конец фразы Мохова я уже услышал. «Пока мы здесь». «Ладно, говори», — согласился Осборн. «Давай только будем прохаживаться. Странно, что мы здесь застряли». «Что у тебя стряслось?» «Это долгая история», — вздохнул Мохов. «В двух словах, меня убьют, как только найдут. В Москве или здесь». «Твои же друзья?» «У меня больше нет друзей». Мужчины прошли несколько шагов молча. «Я не знаю, зачем я цепляюсь за жизнь», — произнес, наконец, Мохов. «Я бежал из Москвы инстинктивно. А теперь у меня было время подумать. Вот я выжил. Пока. Но впереди у меня пустота. Что за глупости, Влад? Так не бывает. В Лондоне ты в безопасности, мы что-нибудь придумаем. Мне трудно тебе возражать, я ведь ничего не знаю. Но решение всегда есть. Они убьют меня, как только найдут, — повторил Мохов. Моя единственная надежда остаться в живых — это ты. Так дай мне возможность тебя защитить. Мы сейчас поймаем такси. Я приехал на такси, так безопаснее. И я отвезу тебя в место, где добраться до тебя будет невозможно. Опять идут молча. Каркнула ворона. Я услышал ее и в наушнике, и отдаленно через стекло и прочие препятствия в виде домов и деревьев. Мохов с Осборном были в какой-то сотне метров от нас. «Лесли, ты знаешь, кто я, а я знаю, кто ты. Но так получилось, мне больше не к кому обратиться. Я хочу знать, как мне придется расплачиваться за вашу защиту». «Влад, не думай сейчас о том, что терпит. Сейчас главное — спасти тебя, раз ты считаешь, что ты в опасности. Не хочу врать, да, мы потом поговорим. Но потом. И ты сам решишь, как тебе поступить в твоей ситуации». Мохов усмехнулся. Так громко, что даже мне было слышно. «Мне в моей ситуации нужно получить политическое убежище, поменять личность, вытащить сюда семью, всем нам спрятаться так, чтобы нас не нашли, а потом жить так до самой смерти. Иметь крышу над головой, платить за свет, за газ, за воду, покупать продукты, одежду. Лесли, я не ребенок. Я понимаю, какую цену за все это я должен заплатить. И кому?» Опять молчат. Слышимость стала хуже. «Огибают часовню?» Вдруг звук совсем пропадет. Нет, просто Осборн думал, что ответить. «Влад, ты правильно все понимаешь», — заговорил он наконец. «Но давай решать проблемы шаг за шагом. Самое срочное сейчас, как я понимаю, найти для тебя надежное убежище. Ты прав, я как частное лицо, наверное, не смогу обеспечить тебя всем, что тебе нужно. Но укрыть тебя сейчас в моей власти. И за просто дружескую услугу тебе платить не придется». «А укроешь ты меня как частное лицо?» «Нет, но мы оба знаем, что в нашей профессии свобода маневра достаточно большая. Я просто отвезу тебя в надежное место, а дальше, повторюсь, ты решишь сам». «И если я решу отказаться от дальнейших услуг и просто уйти, я смогу это сделать?» «Ты же говоришь, что тебя убьют, как только обнаружат». «Да». «Ну, если ты решишь покончить с собой, я, конечно, попытаюсь тебя отговорить». Осборн пытался пошутить, чтобы снять напряжение. «Но мешать не станешь». «А самоубийцам можно помешать?» Звук снова стал лучше. Видимо, они прошли часовню и опять оказались на открытом месте. Вот сейчас Мохов согласится, и моя судьба будет решена. «И что я могу сделать? Попросить у мулата монтировку, подбежать к Мохову и размозжить ему череп?» «Хорошо», — произнес наконец Мохов. «У меня все равно автономия полета скоро закончится». И тут произошло что-то для меня непонятное. Я не слышал никаких посторонних звуков, только Мохов вдруг вскрикнул «Лесли!». Потом едва слышно то, что я принял за шум падающего тела. Два торопливых шага, Мохов крикнул кому-то «Вызовите скорую!» И потом натужный хрип, как у раненого, пытающегося встать. Нет, рухнул обратно на землю. Все время, пока я слушал разговор, я пытался мысленно отслеживать их передвижение по спутниковой фотографии, что от вчерашнего долгого изучения накрепко отпечаталось у меня в голове. Осборн с Моховым встретились около Большого круга, потом пошли вместе по центральной аллее к южному выходу, обогнули часовню и вышли. Точно, они вышли на открытое место, которое, по моему предположению, могло просматриваться с самого верха восточной трибуны стадиона Челси. Я еще подумал, что именно там хорошо было бы посадить снайпера, чтобы убрать предателя. У кого-то возникла та же самая мысль. Только, похоже, вместо Мохова снайпер попал в Осборна. «Скорее!» — закричал я нашему водителю. «Выезжаем!» Теперь, чтобы поскорее выбраться из засады, Мохов, скорее всего, бежал к южному выходу. Он бежал к нам. Глава 4. Мулат был хорошим водителем, и нам повезло, что машин было немного. Наша БМВ задним ходом рывком выехала на Фолем Роуд и понеслась вперед. Мохов уже выбегал из решетчатых ворот кладбища, по обе стороны которых стояли красные телефонные будки. Краем глаза я увидел, как из одной вышла молодая, коротко стриженная женщина в черной кожаной куртке с закатанными рукавами, достала из сумочки пистолет с глушителем и выстрелила в убегающего Мохова. Молодая пара, выходящая из магазина кухонной техники, также отмеченного мною вчера по карте, с криком отпрянула назад. Я машинально отметил, что магазин оформлен в цветах лондонской полиции, синие и желтые на фоне белых стен. Наша БМВ вслед за Моховым проскочила поворот налево и, пропуская грузовичок, притормозила на перекрестке побольше, буквально через дом от первого. Мохов ринулся влево и теперь бежал, петляя в десятки метров впереди нас. Мы повернули вслед за ним. Я оглянулся. Женщина выскочила из-за угла, расставив для устойчивости ноги, прицелилась и снова выстрелила. Мохов продолжал бежать. Это была ситуация, о какой я не мог и мечтать. Я по интеллигентской мягкотелости так и не смог заставить себя позвонить специально обученным людям из конторы. Но вот они, а кто же еще, выследили предателя самостоятельно. Сейчас его подстрелят, и Мохов унесет с собой все, что он мог бы рассказать обо мне. Жизнь пока Араи вернется в привычное русло, а ему даже не придется ради собственного спасения подпортить свою карму. А дальше... Я ничего в себе не понимаю. Мы обогнали Мохова, который продолжал бежать, а та женщина продолжала стрелять ему в спину. Я крикнул Мулату «Стой!», открыл дверцу и высунул голову наружу. «Володя! Ныряй сюда!» Мохов замер. Очередная пуля срезала веточку рядом с его головой. Он заскочил за ствол дерева, но киллерша быстро приближалась. Он был обречен. Мохов вперился в меня взглядом. Я, наверное, изменился за 12 лет, но он меня узнал. Времени на раздумье у него не было. Мохов прыжком нырнул в машину и, не дожидаясь приказа, Мулат утопил педаль газа. Я обернулся. Киллерша увидела, что объект ускользнул, и теперь оборачивалась. К ней с ревом подъехал мотоциклист, она прыгнула на сиденье за ним, и они с ревом унеслись в противоположном направлении. Мохов во все глаза смотрел на меня. Он ничего не понимал. «Ты не ранен?» — спросил я его по-русски. «Нет». «Они убили моего друга». «Стреляли со стадиона?» «Откуда-то сверху. Первая пуля попала ему в плечо, потом он прикрыл меня, и вторая пуля прямо в грудь. О, боже!» Теперь, когда непосредственная опасность осталась позади, Мохов уставился на меня. Но мозг его был слишком возбужден, чтобы попытаться понять, откуда я взялся. Ему пришлось спросить, «Как ты здесь оказался?» Я усмехнулся. «Случайно проезжал». «Подожди». Я остановил рукой его следующий вопрос. В наушнике, пока я был занят более срочными делами, все время продолжалась сумятица. Теперь же я мог прислушаться к тому, что происходило вокруг Осборна. Он был жив. Судя по репликам людей, подбежавших к нему из часовни, у него из плеча шла кровь, но тот выстрел в грудь его не прикончил. Осборн был в пуленепробиваемом жилете. Сейчас же есть совсем тонкие, кевларовые, абсолютно незаметные. Надо ли сообщить об этом Мохову? Я не стал. «Ты не с ними?» — спросил Мохов, поняв, что теперь я снова слушал его. «Странный вопрос, учитывая обстоятельства». Я поймал в зеркальце взгляд водителя. «Мы подъезжали к Олд Бромптон Роуд. Едем в центр, куда-нибудь к Вестминстерскому аббатству, где побольше полиции, и никто не сможет предпринять ничего отчаянного», — добавил я про себя. «Мохов за эти годы изменился, как-то усох. Большинство людей с возрастом полнеют, а он осунулся. Впалые щеки заросли сидеющей щетиной. Возможно, он специально отпускал бороду. Глаза смотрели тревожно. «А ты на кого работаешь?» — спросил он. Похоже, к нему возвращалась способность соображать. «На себя», — ответил я, что в сущности было правдой. «Прости». Осборн теперь звонил по телефону своим людям. «Срочно связаться с охраной стадиона Челси, перекрыть все выходы со стадиона, оцепить окрестности, запросить видео с уличных камер наблюдения». Мохов смотрел на меня с нарастающим недоверием. Это минерация в ухе, по которой мне сообщают что-то важное. Это старушка за мной, которую я слегка потеснил, но которую вся ситуация ничуть не напугала. Она как вязала, так и продолжает вязать, только посматривает на нас с интересом. Старичок на переднем сиденье, который, похоже, и не просыпался. Исполнительный водитель в костюме с галстуком на дорогой машине. С такими силами и средствами работать на себя может только магнат. «И куда мы едем?» — спросил он. Мы с ним все время говорили по-русски. «Пока просто подальше отсюда. А там мы должны вместе что-то придумать». Мохов кивнул. Но, как я ясно видел, согласен со мной он не был. Он лихорадочно искал другое решение. «Мы можем поехать в надежное место», — продолжал я. «Можем посидеть в машине, только отъедем подальше. Как скажешь, как тебе спокойнее». Мохов снова кивнул. Тревожный блеск в его глазах погас. «Тебя же Майк зовут, да? Миша?» — спросил он. «Да». «У меня здесь есть надежное место. Ты отпусти машину, мы сами туда доберемся. Там и поговорим». «Хорошо». «Только ты зря в это вмешался. Теперь даже если я тебе ничего не скажу, они подумают, что ты знаешь, и тебя тоже попытаются убрать». «Кто они?» «Тебе лучше не знать». «А англичанам?» «Я имел в виду, что им-то ведь он собирался сказать». «Они обо всем и без меня знают». Взгляд его снова стал напряженным. «Я все просчитал. Так или иначе, мне не жить. Теперь я вижу, что сделал глупость, когда сбежал сюда». «Думаешь, англичане не захотят тебя защитить?» «Одни захотят, другие нет». Мохов вцепился мне в рукав. «Мне нужно было оставаться в Москве. Меня бы похоронили как героя или как жертву несчастного случая. И мои бы никто не пострадали». «Подожди, Володя, ты о чем?» «Ничего не понимаю». Мохов меня не слышал. Он был как волк в сужающемся клине красных флажков. «Они сами меня на это толкают», — с болью проговорил он. «Не мне, — сказал, — скорее себе самому». «Сами виноваты». Мы выехали на Пелом-стрит. Слева выезжал эвакуатор с красным ландровером на платформе, и наша машина остановилась. Мохов открыл дверь и, оттолкнувшись от меня рукой, выскочил на улицу. «Володя, подожди!» — крикнул я. Но он быстрым шагом шел назад, к станции метро «Южный Кенсингтон». Я выбрался из машины и побежал вслед за ним. Мохов что-то доставал из кармана пиджака. «Телефон?» «Значит, у него все-таки был мобильный?» «Почему же мои индийцы его не засекли?» Мохов оглянулся, увидел меня и заскочил в метро. Я влетел за ним. Группа оживленно жестикулирующих подростков слева. У кассы мужчина покупает билет. Мохов стоял справа, где кроме него никого не было. «Володя, я, возможно, единственный человек, кто может тебе помочь», — горячо произнес я. Он кивнул. Не потому, что был со мной согласен, просто подтвердил получение информации. «Извини, ты не оставляешь мне выбора», — сказал он, всаживая мне в бедро иглу. Я успел увидеть руку, вытаскивающую шприц-тюбик, потом его уходящую спину, и прежде чем свет погас, лицо нашего водителя Мулата, который подхватывал меня на руки. Глава 5. Я возвращался к жизни частями. Сначала вернулось сознание. Сознание того, что у меня есть голова, поскольку что-то ведь гудело. Но было темно. Я задался новым вопросом. Почему же темно? И попробовал открыть глаза. Это помогло. Возник внешний мир в виде заполнившего все дневного света и одного зрительного образа — потолка. Белый потолок может быть повсюду, и, решив теперь понять, где я нахожусь, я повернул голову. И сразу узнал знакомое место. Это была комната, где мы с Раджем вели тайные переговоры. Только мы сидели на пуфах у стола, а сейчас я лежал на диване у стены. Я попробовал сесть, что мне тоже удалось. В памяти смутно возникла восточная история про человека, который засунул голову в большой кувшин и вытащить ее уже не смог. Это я был таким человеком. Голова налилась тяжестью, и каждый удар пульса гулко отдавался у меня в ушах. Теперь хорошо бы встать. Поручень дивана подвернулся кстати, но потом руку все равно придется оторвать. Так, стоим? Стоим. Чуть качнуло, но не беда, стоим. А если правую ногу переставить вперед? Есть. Теперь левую. И это у меня получилось. Пара шажков, и вот спасительная ручка двери. Чуть передохнем и откроем дверь. В коридоре меня заметил один из многочисленных анонимных подростков и побежал в магазин. Вместо него появился Радж. Приближаясь, он не переставал осматривать меня с удовлетворенным видом, как сделал бы хирург, который лишь вчера пришил мне нижние конечности. «Очнулся», — констатировал он. «Да, но еще не полностью. Тело здесь, а душа пока где-то в другом месте». «Язык, похоже, тоже», — я говорил, как будто у меня во рту была пара камешков. «Ты не скачи пока, пойдем приляжешь». Радж обнял меня и бережно увел обратно в комнату. «Я не был уверен, что именно тебе вкололи, и подстраховался. Ну, то есть, если бы я был уверен, что тебя просто усыпили, можно было ничего не делать. Но я боялся, что тебе вкололи что-то фатальное. Химической лаборатории у меня нет, в больницу я подумал, ты бы поехать не захотел. В общем, я сделал тебе пару уколов. Короче, тебе сейчас хуже, чем если бы я тебе ничего не вколол. Но если бы я не вколол, думаю, что ничего страшного, а это был бы яд, я понял, понял!» — закричал я. Не хватало мне в моем состоянии еще распутывать сложно сочиненные мысли. «Ты сделал хуже, думая, что делаешь лучше». «Но если бы я не сделал хуже, а то человек сделал бы совсем плохо, то у меня бы сейчас на руках был труп». «Слава богу, объяснились», — заключил я, выскальзывая из рук Раджа обратно на диван и уставляясь взором в пол. «Тебе ничего крепкого сейчас не надо», — сказал Радж, зная меня и опережая мою мысль. «А крепкий чай?» — предположил я, догоняя его мысль. «Умница! Сейчас принесут». От чая голова моя действительно немного прочистилась. Часы показывали 11:50. Я был в отключке пару с лишним часов. Мне была возвращена волшебная гарнитура, принесен мой запасной айфон с перекачанными на него программами и доставлена целая пачка новых расшифровок. Радж любезно предложил мне работать на месте. Самым интересным был разговор Осборна с его начальником. Тембр голоса в расшифровке не указывался, но, судя по номеру, это был тот же человек, которого я дважды принимал за женщину. Сначала Осборн довольно подробно доложил о происшествии. Снайпер действительно стрелял с самого верха восточной трибуны стадиона Челси. Первая пуля попала Осборну в плечо случайно. Он в момент выстрела просто сделал шаг вперед. Вторую пулю... Осборн упомянул о своем мужском поступке скупо, но выходило именно так. Он уже ловил сам. На нем был кевларовый жилет, который должен был защитить их обоих. «Тогда почему наш друг смог уйти?» — недовольно спросил шеф Осборна. «От второго выстрела я упал. От контузии жилет не спасает. И у меня из плеча хлестала кровь». Тон Осборна был корректным, но и чуть свысока — предназначенным человеку, в которого никогда не стреляли. «Спасибо, кто-то сбегал в машину за аптечкой, а туда скорой помощи вообще мог не дожить». «А вы где сейчас?» «Еще в больнице. Меня зашили, долили крови, сейчас уже все нормально». «Ваше предположение, кто мог стрелять?» «Стреляли двое, снайпер на крыше и потом уже женщина, которая подстраховывала его у южного выхода. Возможно, такой же человек ждал и у северного, мы не знаем». «Что на стадионе?» «Я не был уверен, что останусь на ногах, и подключил своего заместителя, Алекса МакГи. Пока связались с секьюрити стадиона, прошло минут 10-12. Они тут же все перекрыли, но...» «Понятно. А женщина?» «У нас есть ее изображение с уличной видеокамеры. Качество, конечно, не очень. Потом наш друг свернул на боковую улочку, женщина побежала за ним, но там камеры нет». «То есть, что произошло дальше, мы не знаем». «Вслед за нашим другом повернула большая БМВ. Номер ее у нас есть, ее сейчас ищут. Может, она как-то связана со всем инцидентом, может, нет. А стрелявшая женщина потом проехала через перекресток обратно на мотоцикле, который ее подхватил. Номер его есть? На мотоциклах номер стоит только сзади. А на нашем видео мотоцикл оба раза снят сбоку. Когда ехал за женщиной и когда проехал назад уже с ней. В общем, этот след безнадежный. То есть я резюмирую, у нас даже нет уверенности, жив наш друг или нет? Он жив, сэр. Если бы та женщина в него попала, труп остался бы лежать на улице. Она вряд ли собиралась увозить его на мотоцикле. А если его убил кто-то, сидящий в БМВ? И потом увез труп с собой? Маловероятно. Если бы нашего друга хотели убить люди из БМВ, они бы просто это сделали и убрались поскорее. Тогда кто же сидел в БМВ? Возможно, люди, которые подстраховывали нашего друга. На случай, если все пойдет не так, как планировалось. Тогда у него в Лондоне есть сообщники. Похоже, что так, сэр. Он же здесь проработал много лет. Хорошо. Кто из наших знал о месте и времени встречи? Никто. Вы уверены? Абсолютно. Только вы и я. Как же тогда те люди смогли подготовиться к засаде? Версии две. Первая — утечка произошла от людей, которых наш друг просил его подстраховать. И вторая — наш с вами разговор кто-то подслушал. Но у нас же связь со скрэмблером. Это электроника, сэр. Здесь нет ничего невозможного. То есть и сейчас нас кто-то может подслушивать? Не исключено. И ваш номер, и мой? Да. Тут я отметил, что не смог помешать себе глупо улыбнуться. Тогда будем заканчивать. Отдайте ваш мобильный в техническую службу, пусть они проверят. И я отдам им свой. Я через час буду на работе, просто зайдите ко мне. Хорошо, сэр. Да, что я еще хотел сказать. Вы, конечно, герой, закрыли нашего друга грудью. Но операцию вы провалили. Очень важную операцию. Я знаю, сэр. Мне очень жаль. «Мне тоже. Но мы подробнее обсудим произошедшее с глазу на глаз». Я посмотрел на время, когда они закончили разговор. 11:40. «Шанкар!» — позвал я в гарнитуру. Что-то она предательски молчала. «Шанкар слушает», — отозвался тот. «Вы снова в деле?» «Я снова в деле». «Тогда вывожу сигнал на вашу рацию. Я отключал его. Это какой-никакой, но все же риск». «Включи, конечно». «Скажи мне, после 11:40 были какие-то звонки с нашего главного телефона?» «Как вы его называете? Объект А?» «Нет, больше не было». «А с телефона человека, с кем он разговаривал в тот раз?» «Сейчас посмотрю». «Так-так, он у нас объект С?» «Нет, его телефон с тех пор тоже молчит». «А все другие?» «Д, Е, Ф?» «Эти в эфире. Мы их пишем». «Понятно». «Спасибо, Шанкар». «Продолжаем?» «Разумеется, продолжаем». Все откатилось назад на нулевую отметку. Даже дальше. Еще сегодня утром я знал все, о чем говорили мои соперники, и Мохов не боялся высунуться из своей норки. Глава 6. Я позвал Раджа, чтобы сказать ему про БМВ. «Пусть ищут», — отмахнулся он. «Номера на ней стояли липовые, уже давно поменены. А водители и пассажиры на переднем сиденье можно рассмотреть только на камерах, которые фотографируют при превышении скорости». «Старушку инфаркт не хватил?» Радж захохотал. «Старушка была так довольна, что даже не потребовала прибавки. Обычно она просит». Потом мне принесли какой-то очень горячий и очень острый суп. Он пришелся как нельзя кстати. Не знаю, какие в нем были ингредиенты, но голова у меня соображала все лучше. Я попросил дать мне аудиофайл нашего разговора в машине с Моховым. Мы же говорили по-русски, и расшифровать его мог только я. а мне хотелось иметь этот разговор в виде текста. Тогда, в разгар событий, Мохов мог неосторожно сказать, а я упустить, что-либо очень существенное. Расшифровка заняла у меня минут 20. Я посмотрел на часы, начало четвертого. Моей следующей зацепкой был звонок сыну Осборна Питеру. Но мы договаривались абстрактно на вторую половину дня, а мне нужно было просчитать возможные варианты. Так вот, разговор с Моховым. Главная констатация — он не только не был завербован англичанами, он избежал-то в Англию не для того, чтобы обратить свой капитал знаний в звонкую монету. Случилось что-то, от чего его жизнь оказалась в опасности. Настолько, что у него даже попрощаться с семьей времени толком не было. Второй момент. Мохов высказал уверенность, что раз мы с ним встретились, отныне и моя жизнь висит на волоске. То есть кто-то, они, может решить, что Мохов мне передал какой-то предмет или, скорее, информацию. И эта информация настолько важная, что меня будет стоить убить уже потому, что возникло подозрение, что я ее от Мохова получил. Кто же такие они? На конкретный вопрос Мохов отвечает: «Тебе лучше не знать». Значит, вряд ли он имел в виду людей из конторы. Они мне теоретически могут быть знакомы, пусть даже не лично. А раз мне лучше не знать, значит, они находятся на более высоких этажах пирамиды. И речь идет не о частной службе безопасности какого-нибудь олигарха, иначе почему бы мне этого и не знать? Нет, такой ответ предполагает, во-первых, государственную структуру, а во-вторых, самую верхушку власти, которую и заподозрить-то в чем-то преступном немыслимо. Третий момент тоже очень важный. Мохов говорит мне: «Тебе лучше не знать», и я тут же спрашиваю: «А англичанам?» То есть я имел в виду, что мне он, видите ли, открыть страшную тайну не может, а от англичан, наверное, скрывать не будет. И он произносит такую фразу: «А они обо всем и без меня знают». И потом он еще сказал, что одни англичане захотят его защитить, а другие нет. Конечно, голова у меня была, как только что отзвонивший колокол, еще гудела. Но как я слова Мохова в ней не прокручивал, ничего другого у меня не получалось. А вырисовывалось вот что. У англичан есть в Москве свой агент. Где-то очень высоко, может быть, даже в Кремле. Каким-то образом об этом узнает Мохов. Причем узнает так, что тому, кроту, стало известно, что его разоблачили. Повторюсь, человек этот, будем его так и называть, землеройка, занимает пост настолько высокий, что обвинить его в работе на иностранцев было бы не просто клеветой, а кощунством. Но теперь он знает, что какой-то разведчик его раскрыл и не успокоится, пока того не уберет. Любыми путями. Ведь сказал же Мохов, что его похоронили бы как героя или как жертву несчастного случая. Нашли бы способ. Вот почему Мохов так поспешно уезжает из Москвы. Землеройка же имеет доступ к информации из конторы и узнает, что тот бежал в Лондон. Она направляет туда своих специально обученных людей или даже использует сотрудников резидентуры, поскольку официально речь идет о ликвидации предателя. Мохов от киллеров уходит, но это не значит, что его перестанут искать, скорее наоборот. Теперь вопрос, так волнующий Осборна: откуда киллеры узнали о предстоящей встрече на кладбище? Потому что с 3 до 10 утра они успели изучить местность, поставить снайпера на самый верх трибуны, еще одного стрелка на южный вход, да и на северном. Англичане правы. Возможно, тоже был кто-то, чтобы отрезать Мохову путь к отступлению. Несомненно, люди землеройки узнали о готовящейся встрече достаточно рано. Осборн со своим начальником допускают, что утечка произошла от сообщников Мохова. Но я-то ведь знаю, что таких людей нет. Если бы Мохова кто-то подстраховывал, в критический момент он бы вмешался в ход событий. Чего не произошло, и не появись я, Мохов, несомненно, и полег бы на той улочке. Вторая версия англичан логичнее. Если я смог подключиться к телефонам Осборна и его сотрудников, кто угодно мог сделать то же самое. Думаю, в лондонской резидентуре хватает и соответствующей аппаратуры и специалистов. Но утечка могла произойти и по другому каналу. У конторы есть источник в Ми-5. По всему так получалось, и Эсквайр моего предположения гневно не опроверг. Однако Осборн звонил только своему начальнику, и он считает, что в Ми-5 о встрече с Моховым лишь они двое и знали. Но почему его босс не мог ввести в курс дела своего заместителя? Или почему бы ему самому не работать на контору? Вот землеройка могла стать иностранным агентом, а тот кастрат нет? И тогда у киллеров на подготовку было, конечно, не 7 часов с момента звонка Мохова Осборну, но все же 4, когда Осборн позвонил своему шефу. Не так много, но достаточно, чтобы расставить людей. И, наконец, самое неприятное. Напоследок Мохов сказал: «Они сами меня на это толкают, сами виноваты». Это может означать лишь одно. Теперь, когда его попытались убить, и киллерами точно были русские, ему терять было нечего. Он попросит защиты у Ми-5 и в обмен сдаст всех, кого знает. То есть, не вмешайся я сегодня утром, до меня очередь дошла бы не скоро, когда Мохов все бы уже слил и начал соскребывать со стенок. А теперь я наверняка в самом верху списка. Напомнил о себе, называется. Да, как ни крути, в результате своей титанической деятельности я сейчас был в ситуации несравненно худшей, чем 3 дня назад. Глава 7. Теперь что мне сообщить Эсквайру? Не для того, чтобы он мне помог. Что он мог для меня сделать в данной ситуации? Но он ведь сидел как на иголках, зачем же мне его мучить? Но вот ведь какой вопрос. Не был ли он сам связан с попытками убрать Мохова? Помогал ли он как-то специально подготовленным людям? Например, передал ли он в лондонскую резидентуру все данные на Мохова, в том числе имена и адреса его английских контактов? Конечно, передал. Сообщил ли он, что по следу перебежчика идет и вольный стрелок, некто Пакарая? Разумеется, нет. Бородавочник — один из 2 людей в конторе, которым я доверяю безусловно. Если я и в нем буду сомневаться, мне пора завязывать и ложиться на дно. Однако дальше следующий вопрос возникает. Может ли Эсквайр быть как-то связан с землеройкой? Не то чтобы быть заодно, помогать или как-то покрывать. Просто знать, что такой-то человек — предатель. Не думаю. Может ли он об этом догадываться? Тоже вряд ли. Он же с Моховым не говорил. Важно ли ему знать такие вещи? Несомненно. Рискую ли я, сообщая ему информацию о последних событиях? Рискую очень. Не лучше ли мне тогда сидеть тихо? Не лучше. Мы не знаем, как нам будет лучше. И вообще, делай, что должен, и будь, что будет. Была еще одна возможность, которую никогда нельзя исключать. Землеройка могла быть частью какой-то хитроумной комбинации около кремлевских небожителей. Настолько хитроумной и настолько важной, что поддержание доверия англичан к этому источнику, к землеройке, стоило пары-тройки жизней людей поменьше, таких как Мохов или я. Если Эсквайр мог знать о такой игре, он был вынужден делиться информацией с другими участниками комбинации. И тогда открыть ему, что я знаю о существовании землеройки, значило подписать себе смертный приговор. Конечно, конечно, бородавочник дорожит каждым своим человеком. Конечно, делая сложный выбор между безопасностью агента и выполнением задания, он не раз говорил при мне: «Сейчас не война». Но я же не знаю, насколько высоки ставки в той игре. Вон Черчилль во время войны Ковентри пожертвовал. Дал разбомбить целый свой город, чтобы не раскрыть, что англичане читали шифротелеграммы вермахта. Нет, с полной откровенностью повременим пока. Для очистки совести я порылся в расшифровках сотрудников Осборна. Их можно было разделить на 3 части. Недоуменный обмен вопросами перед его встречей с Моховым, лихорадочные звонки после покушения, в том числе в Security Chelsea, и осторожные, на эзоповом языке, разговоры после того, как Осборн и его шеф заподозрили прослушку. Короче, для меня ничего интересного. У меня оставалась последняя зацепка. Сын Осборна, Питер. Кстати, ему уже можно было звонить. Я позвал свою минерацию. «Шанкар?» «Есть Шанкар», — отозвался тот. «Хочу подойти к тебе переговорить». «А я не на базе, мы по городу колесим. В чем проблема?» Я рассказал ему про предстоящий звонок, который будет отслеживать Ми-5. Я, разумеется, собираюсь звонить коротко и из автомата, но Шанкара-то они не засекут заодно. «Спасибо, что предупредили, но не думаю», — отмел такую возможность Шанкар. «У нас же пассивное подключение». «Но вы действительно не задерживайтесь, 20-30 секунд максимум. Лучше 20. И действительно, вам лучше звонить из автомата». Я бы мог, разумеется, вас соединить, но если они к этому звонку серьезно подготовились... Нет, лучше не рисковать. А вы кого-то нового сможете вычислить? Если повезет. Мы сына слушаем все утро, но у него сплошные деловые разговоры. Мы, естественно, все пишем, но я даже не отдаю звук в расшифровку, мы и так запарились. С отцом они больше не говорили? Исключить такой вариант на 100% нельзя. Сын мог оставить свой мобильный на столе, перейти в соседний офис и оттуда позвонить отцу с городского телефона на городской. Или на новый сотовый отца, если таковой появился. Наверное, появился, может быть, даже не один. Хорошо, я понял. На связи, Шанкар. Всегда на связи. Я добрел до коридора. Ноги слушались меня все лучше. Еще бы и голову привести в полное повиновение. Радж любил сам работать с покупателями Кодека. И очередному мальчику, которых в переходах за магазином было как на улицах Бенареса, пришлось извлекать его оттуда. Однако мой индийский друг не выразил ни малейшего неудовольствия ни от того, что его оторвали от дел, ни от моей новой просьбы. Всего-то лишь спросил. «Зачем тебе тюрбан?» «Мне надо позвонить из телефона автомата». Радж понял. «Сейчас сделаем». «Проблема ведь в чем?» «Да, вы можете говорить по прослушиваемому телефону очень быстро. Но технари из Ми-5 успеют засечь район. Я собирался звонить с Трафальгарской площади. Народу там всегда много, но сколько телефонных будок? Может, с десяток. И тогда мои английские коллеги запросят картинку со всех видеокамер, которыми утыкана площадь, и тщательно рассмотрят каждого человека, кто в точно такое-то время звонил из автомата в том районе». Радж принес не только тюрбан, но и длинную широкую рубаху по колено. «А это что такое?» «Курта называется. Она моя, мы примерно одного роста», — сказал он. Я попробовал сопротивляться, чтобы остаться в джинсах, но Радж уверил меня, что это никак невозможно. «Раз тюрбан, то и курта, и нелепые широкие шаровары». «Усы дать?» Я согласно махнул рукой. «Ряженый-то кряженый». И мне на губу вскоре были наклеены длинные, густые, как у сипая, черные усы. «Послать кого-то с тобой?» «Да, вдруг кто-то обратится ко мне на хинди. Но я вспомнил, что в Индии национальных языков десятки, так что английский сойдет в любом случае. Про акцент только не забывать». «Нет, не стоит. Да я и ненадолго». Я вышел на улицу. «Нет, убежать даже от Хромова я, конечно, не смогу, но меня и пошатывать перестало». Знакомой дорогой я вышел из переулочков на Уордер-стрит, а дальше по прямой добрался до Трафальгарской площади. Солнце уже не только светило, но и по-настоящему грело. Хорошо весной. Что бы с тобой ни происходило, уже одного упоминания даты, сегодня 20 апреля, достаточно, чтобы поднять настроение. Красную будку автомата на углу Пэл-Мэл я заметил издали, но заходить в нее прямо сходу не стал. Нырнул в группу фотографирующих итальянцев и привычно поискал глазами камеры видеонаблюдения. Вот они. Одна на стене банка, вторая, следящая за перекрестком, над навесом кафе. И там еще две, между третьим и четвертым этажами, направленные на площадь. Будем исходить из того, что еще одну-две я не определил. Я зашел в телефонную будку, сунул в автомат карточку и набрал коммутатор адвокатской конторы. Любезный мужской голос тут же вызвался соединить меня с добавочным Питера. Но прошла секунда, две, три, а соединение так и не было установлено. Выигрывают время, чтобы засечь меня. Я повесил трубку. Сколько я был у них на линии? Секунд 10. Теоретически, за это время не установить даже телефонную станцию, но лучше не рисковать. Я не спеша пересек площадь и у книжного магазина Waterstones вошел в другой автомат. Добавочный Питер у меня был, просто было бы странно, что кто-то посторонний мог его раздобыть. Но давать своим противникам фору я не собирался. Питер снял трубку сразу. Вчера он шутил, представляясь, сказал что-то типа «Если я могу быть чем-то полезен, можете на меня рассчитывать». Сейчас же просто назвал себя Питер Осборн. Нервничает. «Здравствуйте, мистер Осборн», — вчерашним задорным голосом сказал я, засекая время на часах. «Это Майкл Гусман. Я звонил вам вчера по поводу Влада Мохова. У вас нет от него новостей?» «Новостей нет, мистер Гусман. Но у меня есть для вас информация». «Сейчас тоже будет тянуть время». «А чего мне дальше темнить?» «Тогда давайте скорее. Через 10 секунд я вешаю трубку». «Мой отец хотел с вами встретиться». «Его телефон». «Сейчас найду». «Я вешаю трубку». «Вот». Питер быстро прочел мне 8 цифр, и я без лишних церемоний нажал на рычаг. 23 секунды. «Неплохо». Я вышел из будки и пошел ко входу в Национальную галерею. Там всегда толчия, а с галереи сверху мне были видны и первый телефон-автомат, откуда я звонил, и тот, из которого я только что вышел. Никаких подозрительных маневров. Никто не ворвался в будку, не сыплет на трубку порошок, чтобы снять отпечатки пальцев. Зря бы старались. Я же каждое утро вместо маникюра наношу на пальцы специальную прозрачную пленку. «Шанкар?» — позвал я в гарнитуру. «Слушаю». «У тебя все нормально прошло?» «Здесь все нормально. Только, похоже, наши объекты теперь уже все. Свои сотовые отключили и куда-то сдали. Полная радиотишина. Только Питера мобильный пока работает». «А вокруг него новые телефоны не засветились?» «Нет, они точно мобильникам больше не доверяют». «А телефон, который он мне продиктовал?» «Мы к нему только что подключились. Он сейчас в Сити, похоже, в том же здании, где сидит Питер. Пока молчит. И вокруг тоже никаких разговоров. Боюсь, теперь от меня толку будет мало. Мне очень жаль». «А мне как жаль». Я чуть было не выругался, но привычка взяла вверх. Я ведь уже много лет назад решил, что, когда мне нужна будет антистрессовая мантра, буду заменять банальное сквернословие на высокую поэзию. Поэтому я вместо «черт» декламирую про себя свою любимую песнь из рая Данте «Vergine Madre, Filia del tuo figlio». Мне очень помогает, обычно двух строф хватает. Однако следовать всем моему примеру не советую. Ведь, как я предполагаю, именно по такому принципу в большинстве европейских языков призывание Господа стало заменять ругательство. Идет где-нибудь по Парижской улице пьяница с заплетающимися ногами и бормочет про себя «Bon Dieu de bon Dieu». То есть, если по словарю, «Боже праведный». Но на эти слова только бесы слетаются. Я про то, почему я вдруг по-итальянски заговорил. Шанкар не понял. «Пол!» «Я здесь, все в порядке. Просто невозможно вести переговоры по 20 секунд за сеанс, а потом менять диспозицию и все начинать сначала. А сколько я могу находиться в чате из интернет-кафе, пока меня не засекут?» «О, так засечь очень сложно». «Ну, можно». «А зачем вам? Возвращайтесь на базу и садитесь за один из наших компьютеров. Там такая защита, что на них никогда не выйдут». «Кстати, а ты уверен, что нас с тобой сейчас не прослушивают? Наши же объекты тоже так считали?» «Они говорили по мобильным. А это все равно, что по радио для всех слушателей. У нас же своя связь. Все наши спаренные устройства, как я уже говорил, при каждом новом сеансе синхронно меняют частоту. Она выбирается произвольно, без всякой системы. Нет, в нашей связи я уверен абсолютно». «Ну, дай бог». «Продолжаем?» «Продолжаем». «А вам дать в ухо звонки объекта С?» «Правда, я же просил Шанкара отслеживать разговоры самостоятельно и подключать меня только если услышит что-то необычное. Иначе у меня в черепе завихрения начинаются». «Это кто такой?» «Питер, сын объекта А. Но ему только клиенты звонят без конца». «А вдруг не клиент позвонит? Мы же все пишем». «Я тогда вам сразу проиграю разговор». «Обо всем-то вы подумали, сэр?» «Жизнь заставляет, милорд». Глава 8. Я вернулся на базу Раджа. Мой индийский друг ждал меня в задней комнате. Он оставил дверь открытой и любовался цветущим миндальным деревцем, попивая чай со сладостями. Чистая пиала, моя, стояла наготове перед пуфом напротив. Радж оглядел меня. Сначала со слегка насмешливым удовольствием. «А тебе идет наша одежда. Давай подарю?» «Спасибо, она слишком красивая», — отказался я, усаживаясь. «То есть при моем образе жизни слишком приметная». Наливая мне чаю, Радж посмотрел на меня еще раз. Теперь уже как врач, будто ощупал. «Давай я тебе еще один укольчик сделаю». «Нет уж, большое спасибо. Тебе сразу станет лучше». «Мне так хорошо, что лучше не бывает». «Ну, как знаешь». Изменился Радж. «Сколько ему сейчас? 35, где-то так?» Лицо округлилось, чуть подернулось жирком. А глаза по-прежнему лучистые, радость в нем не избывает, не тускнеет. И губы, как всегда, сжаты в ироничной улыбке. Нет, в целом скорее не изменился. Я отпил первый глоток и понял, что мой организм действительно почти в порядке. Шанкар сказал мне, что я смело могу войти в чат с твоего компьютера. Без проблем. Через наши фильтры никто не проберется. А где я могу это сделать? Сейчас принесем тебе лэптоп. Здесь удобно будет? «Мне все равно сейчас уходить». Радж, я говорил, очень деликатен. «А я могу позвонить нужному человеку через скайп, чтобы узнать, на каком сайте мы можем поговорить по чату?» «По скайпу и говори. Узнай его ник и свяжись с ним». «Подожди». Голова моя соображала все лучше. «А почему я не мог позвонить нужному человеку по скайпу, если у вас такие фильтры? Почему ты не остановил меня, когда я пошел звонить по автомату?» Потому что, в отличие от чата, звонки по скайпу платные. То есть так можно выйти на наш аккаунт. Но мне же все равно нужно сначала позвонить по телефону, чтобы узнать его ник. Резонно. Хочешь, я пошлю мальчика, чтобы он позвонил твоему человеку из автомата? Зачем так сложно? Раздался в гарнитуре голос Шанкара. Я все время забываю, что он и все мои разговоры слушает. Что нужно, позвонить по новому телефону объекта А? Я приподнял руку, останавливая Раджа, который тоже хотел что-то спросить. «Да, и спросить, как я смогу связаться с ним в чате». «Я соединяюсь совершенно безопасно, через фантомный номер», — пояснил Шанкар. «Это два номера, я не могу связать напрямую без риска». «Ты хочешь сказать, что я все же не зря ходил звонить на площадь, одетый как бродячий заклинатель змей?» «Нет, не зря. Я же не знал, какую аппаратуру они навесят на тот номер. И сколько». «Отлично. Спасибо, Шанкар. Скажи нашему объекту, что мне проще переписываться по скайпу». Я пояснил происходящее Раджу, который, впрочем, признаков нетерпения не выказывал. «Представляешь, сколько бы времени вся эта кутерьма заняла всего лишь лет 20 назад?» — спросил Радж. Я улыбнулся в ответ. «Дня 2-3». «Неделю!» «Время ускоряется. Еще пара научно-технических революций, и Кали надоест, что мы вот-вот сможем обходиться без богов». Кали — это одно из главных божеств в каком-то из бесчисленных ответвлений индуизма, которое исповедует Радж. Симпатичная такая тетенька, с синим лицом, с высунутым языком, волосы, как у горгоны медузы, правой руке кривой, как серп, нож, в левой отрезанная голова бородатого мужчины, а ногами попирает человеческий труп. Вон ее бронзовая статуя стоит в садике, справа от источника, под ивой. «И что тогда?» — охотно поддержал разговор я. «Отношения богов и людей меня живо интересуют». «Начнется новый цикл». «С каменных ножей?» «Ну!» — рассмеялся Радж. «До них еще нужно будет дойти». «Веков так 10 Кали нам даст». «Как будем молиться?» Он вышел, чтобы принести мне ноутбук. «Объект А сообщил свой аккаунт в скайпе», — подал голос в гарнитуре Шанкар. «Запишите?» «Пишу». Мне был продиктован не Косборн, а целиком из случайных букв, наверняка придуманный для связи со мной. «А я себе какой выберу?» Радж ставил передо мной тоненький, невесомый вайо. «Ты абсолютно уверен?» — еще раз уточнил я. «Я могу действовать смело?» «Как когда ты из дома переписываешься с 13-летними нимфетками, пока жена готовит ужин», — заверил меня Радж. Единственное, камеру и микрофон не включай, только чат. Ник Пилгрим 177, как я и предполагал, был свободен. Мне он пришел в голову, потому что я вспомнил свою помощницу-старушенцу из машины и книгу, которую я должен был ей читать. Ну, слово «паломник» мне пришло в голову, цифры я набрал первые попавшиеся. Осборн меня ждал. Напоминаю, он считал, что разговаривает с неким американцем Майклом Гусманом. «Любите европейские машины? Я имею в виду континентальные». Так он ответил на мое «хеллоу». С одной стороны, стиль прямой, деловой, не тратит время на всякие рассусоливания типа ответного приветствия. С другой стороны, сложность внутреннего устройства мешает ему спросить прямо, я ли был в той BMW сегодня утром, или проверять, какой стиль мне ближе. «Я люблю комфорт и покой. Особенно покой», — также загадочно ответил я. «Зачем мне отрицать то, что дает мне фору? Они же Мохова чуть не погубили, а я спас. А потому ли, что я все продумываю на несколько ходов вперед или чисто случайно? Это мне, Гусману, одному ведомо». «За покой спасибо. Где наш друг сейчас?» «Понял правильно. Ну, что это я Мохова спас?» Вторая констатация – Мохов на связь с ним больше не выходил. Вероятно, Осборн даже предполагает, что он и сейчас со мной. Есть ли мне смысл его разубеждать? «Думай, думай. Вы здесь?» Одну минуту отделываюсь от телефонного звонка. Нет, Мохову деваться больше некуда, он рано или поздно все равно свяжется с Осборном. Блефовать бессмысленно, даже глупо. «В данную минуту не со мной», – наконец набрал я. Пусть теперь Осборн думает. То ли просто Мохов не со мной в одной комнате, и я не могу пустить его за клавиатуру, то ли он и от меня сбежал. Я правильно понимаю, что вы его тоже упустили? Как говорится, приятно иметь дело с умным человеком. Но он же не может мысли мои читать. Нет, мы его отпустили, как только он оказался в безопасности. Поверит? Знаете, как связаться с ним? Что мне это даст, если продолжу блеф? Что Осборн может попросить меня передать Мохову? Вряд ли что-то важное, скорее просто просьбу связаться с ним. Он раскроет мне больше, если я скажу «нет». Думай скорее. «Знаем, но он сам должен принять решение», — написал я. Пускай Осборн считает, что Мохов сейчас размышляет, кому ему лучше сдаться. Дилемма непростая. Американцы богаче, должны лучше обеспечить, возможно, надежнее спрячут. Страна-то у них не в пример больше. Однако есть и большой минус. Мохов, как и Осборн, как и все разведчики, прекрасно знает пример Насенко. Человек совершенно искренне бежал в Штаты, чтобы рассказать все, что знает о ставшем ненавистном ему некогда родном КГБ. А его принимают за подставу, сажают на 2 года фактически в заключение, ежедневно допрашивают, сломили морально, превратили в человеческие лохмы, и только потом говорят: «Мы ошиблись, добро пожаловать, дорогой товарищ». Англичане действуют иначе. Деньги считают, не проходят широким неводом на удачу. Однако точечные операции просчитывают и реализуют четко, да и со своими агентами обходятся бережно. Вон Гордиевскому организовали побег, когда он находился под плотным наружным наблюдением, и вывезли еще во времена СССР с его границами на замке. Еще один плюс. Мохов знает, к кому обратиться лично. К человеку, занимающему в иерархии британской контрразведки достаточно высокое положение, и при этом старому доброму знакомому, если не сказать другу. Проблема в том, что его соотечественники, русские, знают, что он находится в Англии и попытаются, уже попытались, его убрать. И Осборн, и Мохов предполагают, что у них в Ми-5 происходит утечка. Раз так, кто может в дальнейшем гарантировать безопасность перебежчика? Я долго описываю ситуацию, но Осборн-то сразу меня понял. Спрашивает: «Поможете нам, если мы вам поможем?» Всегда надо делать вид, что ты в помощи не нуждаешься. «А вы сообщите мне, если наш друг сначала позвонит вам?» — спрашиваю. Теперь Осборн завис, тоже думает. «Что, теперь вам позвонили?» — не удержался я. «Так чем вы можете быть полезны? Если не нам, то хотя бы нашему другу. Он в моей стране. Если он сначала выйдет на меня, я обеспечу его безопасность. Каким-то бессмысленным становится разговор. Тогда закончим его эффектно. Это мы только что видели. Набрал я и вышел из чата. И что мне наш разговор дал? Уверенность, что Мохов пока с англичанами не связался. Уже хорошо, хоть какая-то отсрочка. И, похоже, Осборн и в самом деле предполагает, что я американец, то есть работаю на ФБР или ЦРУ. Во всяком случае, в связях с конторой он меня не подозревает. Значит, с покушением на Мохова не связывает, и, соответственно, Ми-5 активно искать меня не станет. Тоже небольшое, но облегчение. Теперь что узнал от меня Осборн? Что Мохова спасли его американские коллеги. Что, тем не менее, он еще не с ними, пока думает. Плюс у Осборна должно остаться ощущение, что на самом деле я в любой момент могу связаться с Моховым, только не хочу давить на него. Сейчас Осборн со своими сотрудниками, так же, как и я, внимательно изучает наше осторожное взаимное прощупывание. Вопрос, который у них точно возникнет, «Зачем, если я знаю, как найти Мохова, я с этим вопросом звонил вчера его сыну?» Думаю, что мои британские коллеги логически могут прийти к такому выводу. Вчера американцы, то есть я, действительно не знали, где скрывается перебежчик и как его обнаружить. Однако сегодня, когда мы спасли, а затем якобы отпустили Мохова, он оставил мне свой способ связи. Еще один важный вопрос, который они себе задают. Как я оказался на месте встречи? Вариант первый. Я Мохова подстраховывал. Я ведь и сам утром был уверен, что он непременно позаботится о том, чтобы защитить свои тылы. Вот Мохов якобы и обратился к знакомому американцу. И он мог бы и не уточнять, с кем он собирается встречаться. Просто попросил надежного человека быть у кладбища в определенное время и вмешаться, если что-то пойдет не так. Могло быть так? Могло. Второй вариант. Благодаря разыгранной мною комбинации, хотя вряд ли они назовут ее также «камень в осиное гнездо», мне удалось подключиться к их секретной связи и таким образом отслеживать их действия. Мохов же назначил Осборну время и место встречи по его сотовому телефону. Тогда, прослушивая его на подстраховку Мохова, я отправился по собственной инициативе. Потом, в результате никем не предвиденных событий, я не только спас ценнейшего источника, но и сумел первым сделать ему выгодное предложение. Так что теперь Мохов думает, остаться ли ему в знакомом краю или попытать счастье за дальними морями. Третий вопрос, над которым ломают себе голову уже все, и англичане, и я сам. Каким образом о месте и времени встречи с Моховым узнали киллеры? Могли специально подготовленные люди из конторы точно так же, как и я, подключиться к мобильному Осборна? Почему бы и нет? Такова одна рабочая гипотеза. А вторая? И Осборн со своим шефом упоминали непонятные вещи, и наш разговор со Сквайером тому подтверждение. У конторы в Ми-5 есть свой человек. И этот человек сейчас работал на то, к чему стремился и я сам – остановить Мохова. Не вмешайся я сегодня, повинуясь внезапному порыву, перебежчик был бы мертв, прежде чем начал говорить. И я, и сотни других людей из конторы уже вздохнули бы с облегчением и вернулись к нормальной жизни. Я бы завтра мог возвращаться в Нью-Йорк. Более того, чтобы прийти к желаемому результату, мне даже пальцем не нужно было шевельнуть. А теперь получалось, мы с конторой и с лондонской резидентурой оказались по разные стороны баррикады. Но почему я такой? Где там мой Данте? Глава 9. Радж все это время то выходил из комнаты, то возвращался, поглядывая на меня с некоторой озабоченностью. С индусами нужно держать ухо востро. У меня во время моего последнего приключения в Индии не раз возникало подозрение, что для них читать чужие мысли так же просто, как, скажем, отличить голодного человека от сытого. И действительно, в какой-то момент моих мучительных раздумий, когда я поднял на него взгляд, Радж вдруг решительно сказал: «И не думай, тебе в твоем состоянии нельзя». «Ну, нельзя так нельзя. Он же мне вколол какую-то гадость, ему лучше знать». Хотя мне-то было бы достаточно пары взрослых глотков. Пришел Шанкар, тоже внимательно посмотрел на меня лучистым взглядом. То ли из-за бликов от очков, то ли от избытка интеллекта. Он предлагал свернуть операцию прослушки, в ходе которой от полифонического многоголосия мы скатились до соло. Я молчаливым кивком обреченно согласился. Мобильные Питера поставили на автоматическую запись. Оставшиеся расшифровки скинули мне на iPhone, и бессонная команда отправилась приходить в себя. Я и сам был в полусомнамбулическом состоянии. Три переброса часовых поясов за два дня. Сон лишь урывками, а стресс перманентно. Однако по профессиональной обязанности, производственной необходимости и просто из человеколюбия я все же должен был отправить сообщение Сквайру. Поразмыслив, я пришел к выводу, что даже если бегство Мохова — часть какой-то большой игры, мною жертвовать он не станет. Слишком много всего у нас было позади, и бородавочник наверняка рассчитывает и на будущее. Я написал о встрече Мохова с Осборном на кладбище и о покушении на него. Объяснять, что я был рядом и почему, что я спас предателя и почему, было слишком сложно для телеграфных фраз, которые можно было доверить интернету. Я просто сообщил, что Мохов спасся, и что и я, и англичане его потеряли. Однако это было не главное. Я изложил и свои соображения относительно причины, заставившей Мохова бежать в Англию. Причем не в виде подозрений и умозаключений, а как основную рабочую гипотезу. Про землеройку, гнездящуюся где-то очень высоко в спутанных ветвях российской власти. Про ее невероятные возможности организовать покушение в чужой стране за считанные дни и часы, и про опасность, которую представляют для нее все, кто может оказаться в курсе, включая, возможно, самого Эсквайра. Информация, которую я хотел получить от своего куратора в связи с новой ситуацией, была простой. Киллеры работали на контору или на какую-то другую структуру, зависящую непосредственно от землеройки. Однако, подчеркивал я, даже если Мохов бежал из Москвы просто перед лицом неминуемой опасности, теперь, после попытки его убрать, ему, скорее всего, не оставалось ничего другого, как обратиться за помощью к англичанам. Я написал свое сообщение, зашифровал его, спрятал в картинку и отправил его на облако в Пикассо. И финита. Упаковка и передача информации из Лондона в Москву заняла минут 10, не больше. 30 лет назад, когда я начал свою работу на контору в Сан-Франциско, непростая операция потребовала бы 10 дней. Я не стану повторять, этот мир, конечно же, мир иллюзии. Наивно было спрашивать первых космонавтов, видели ли они Бога. А что, кто-то может рассмотреть невидимые волны, пронизывающие мир, который мы пытаемся ощутить нашими пятью чувствами? Нет, по замыслу ли Кали, или без нее, наша жизнь все больше перетекает туда, в виртуальную сферу, и то, что мы видим, совсем не все, что существует. Снова пришел Радж и предложил мне поужинать, а потом переночевать у него. Наверное, хочет уже завершить длинный день, начавшийся с моего звонка в 4 утра. Пора было его освободить. Я поблагодарил, заверил свою новую няньку, что прекрасно доберусь до гостиницы, и залез в гугловские карты. Город мертво стоял в пробках, так что я пошел к метро. Когда я добрался до Кенсингтона, организм напомнил мне, что я целый день толком не ел. Ни бара, ни тем более ресторана в моем отеле не было. В других городах планеты я всегда отмечаю, где находится ближайший паб, но мы же были в Лондоне. По пути от станции метро к гостинице, кстати, улица называется Moscow Road, их было два подряд. Я зашел в ближайший, с натуралистичным, а-ля Великая Французская Революция, названием «Голова короля». Искренне забыв запрет Раджа, я выпил пару пинт самого распространенного, но от этого не менее вкусного, London Pride, и поковырялся в главном, абсолютно несъедобном блюде английской кухни – пикше с картошкой фри. Ноги донесли меня, уже спящего, до Кенсингтон Гарденс. Вступили в лифт, вышли на третьем этаже, довели меня до постели и, избавившись от обуви, вытянулись поверх покрывала. Чья-то заботливая рука опустила перед моим внутренним взором глухие жалюзи, не пропускающие ни мыслей, ни видений. Это был полный лишь самого себя всепроникающий, упоительный мрак».